Глава 13. Жить и умереть за Россию. Третья Государственная Дума стала первой, проработавшей весь положенный ей пятилетний срок. Этот период отечественной истории неразрывно связан с именем Петра Аркадьевича Столыпина. Дума начала свои занятия 1 ноября 1907 года, и ее состав оказался несравненно более консервативным, чем у предыдущих. Численность депутатского корпуса была законодательно сокращена. Из 442 мест 146 получили правые, 155 – октябристы и близкие им группы, 108 – кадеты и сочувствующие, 13 – трудовики и 20 – социал-демократы. Думским центром стала партия «Союз 17 октября» – октябристы. А председателем был избран октябрист Хомяков. В марте 1910 года его сменил лидер октябристов Александр Иванович Гучков. А через год главой парламента избрали октябриста Михаила Владимировича Родзянко, ставшего затем председателем и 4-й думы. Справка. Гучков Александр Иванович. Годы жизни 1862-1936. Из семьи московских купцов-старообрядцев. Статский советник. Организатор и лидер партии «Союз 17 октября». Депутат 3-й Государственной Думы. Председатель Думы с 1910 по 1911 год. Со 2 марта по 30 апреля 1917 года военный и морской министр в первом составе Временного правительства. Родзянко Михаил Владимирович, годы жизни 1859-1924, из дворян Екатеринославской губернии, сын полковника гвардии, вышедшего в запас в чине генерал-лейтенанта Владимира Михайловича Родзянко, окончил пажеский корпус с 1877 года в лейб-гвардии кавалергардском полку, в 1882 году вышел в запас в чине поручика, жил в Екатеринославской губернии, с 1883 года почетный мировой судья, в 1886-1891 годах предводитель дворянства Новомосковского уезда, председатель 3-й и 4-й Государственных дум, женат на Анне Николаевне, урожденной Голицыной, дочери сенатора и обергофмейстера императорского двора, дети Михаил, Николай, Георгий. Свой взгляд на работу законодательного органа сформулировал царь, принимая 6 января 1908 года в Большом Царско-сельском дворце 300 депутатов группы правых и центра, сказал: «Помните, что вы созваны мною для разработки нужных России законов и для содействия мне в деле укрепления у нас порядка и правды. Из всех законопроектов, внесенных по моим указаниям в Думу, я считаю наиболее важным законопроект об улучшении земельного устройства крестьян и напоминаю о своих неоднократных указаниях, что нарушение чьих-либо прав собственности никогда не получит моего одобрения. Права собственности должны быть священны и прочно обеспечены законом». Правительство подготовило серию законопроектов, ставших предметом обсуждения. Они касались широкого круга вопросов, охватывавших в той или иной степени все стороны жизни страны и нацеленных на постепенное реформирование традиционных экономических укладов и социальных структур. Центральным среди них был аграрный. Революция 1905-1907 годов обнажила глубину и масштаб проблемы. Крестьянство, которое по всем представлениям официальной идеологии являлось опорой традиционной власти, во многих случаях поддержало антиправительственные силы, ратовавшие за изменение политической системы и передел собственности. В этот чрезвычайный момент на авансцене русской истории появилась мощная фигура Столыпина, ставшая ярким символом правительственной власти в последние десятилетия существования монархии. Как человека и политика, Петра Столыпина отличали качества, которые были присущи далеко не всем в высших коридорах власти, не говоря уже о представителях пресловутой общественности. Вера в Бога, преданность императору и любовь к России. Он готов был во имя блага Отечества

По неполным данным, с января 1908 года по май 1910 года было отмечено 19 957 случаев террористических актов и экспроприаций, от которых пострадало по всей империи 7634 человека. В 1905-1907 годах в результате деятельности революционных террористов было убито и ранено не менее 9 тысяч человек. Главную стратегическую цель премьер видел в принципиальной реорганизации землепользования и землевладения крестьянства, понимая всю пагубность существования общины. Еще будучи саратовским губернатором, во всеподданнейшем отчете за 1904 год писал: «У русского крестьянина страсть всех уравнять, все привести к одному уровню, а так как массу нельзя поднять до уровня самого способного, самого деятельного и умного, то лучшие элементы должны быть принижены к пониманию, к устремлению худшего, инертного большинства. Это видится и в трудности привить к общинному хозяйству сельскохозяйственные улучшения, и в трудности часто наладить приобретение всем обществом земли при помощи крестьянского банка, так что часто расстраиваются выгодные для крестьян сделки. Неблагоустройство значительной части крестьянства давно уже заботило и Николая II. Когда возник кабинет Сергея Юлевича Витте, осенью 1905 года император поставил перед ним главную задачу – приступить к улучшению положения крестьян. На заседании Совета министров 3 ноября 1905 года глава правительства предложил в этих видах избавить крестьян от выкупных платежей. Царь тут же заявил, что находит меру совершенно недостаточную, и решительно высказался за переход от слов и обещаний к крупным мерам по улучшению положения крестьян, не теряя времени, так чтобы крестьянство убедилось, что о нем правительство фактически заботится. И призвал для достижения этой цели не стесняться жертвами и не останавливаться перед самыми сильными мерами. Кабинету Сергея Юлевича Витте не удалось принять никаких сильных мер, хотя предварительная работа в этой области велась. Когда же собралась Первая Дума, то сразу выяснилось, что резерва времени у власти уже больше нет. Ношу трудоемкого реформирования крестьянского землеустройства принял на себя кабинет Петра Аркадьевича Столыпина. Надлежало решить две тесно взаимосвязанные организационно-правовые и экономические проблемы. Во-первых, снять все юридические ограничения прав крестьянства. И во-вторых, создать условия для развития частного мелкого аграрного хозяйства. Столыпинская реформа в большинстве случаев реализовывалась царскими указами, что гарантировало оперативность ее проведения. Она базировалась на принципе неприкосновенности частной собственности на землю, которая не могла ни в какой форме насильственно отчуждаться.